Глава 21. 2 месяца назад. Михаил. 3 огромных белых волка то ли наступают на меня, то ли защищают. Ничего не понимаю. Они должны охранять меня от нелюдей в человечьей шкуре, а любопытных человечков держать на безопасном расстоянии. Это задача белых ходоков. Но вместо этого они злобно отрезают мне путь к моей женщине. Дейзи брошена на произвол белой пустыни. Она беспомощно мечется, голая, незащищенная ничем от ярого мороза Антарктиды. Безуспешно пытается обратиться. Ей явно не хватает опыта. Сердце обливается кровью от страха за нее. В бешенстве ору. «Не слушай свой мозг! Оборачивайся нутром!» Но Дес меня не слышит. Она сейчас еще человек, а я оборотень. Для нее я лишь рычащий медведь, спятивший без самки. Все происходит одновременно. Из-за снежного бугра вылетает вездеход, будто они выжидали, караулили здесь. Сволочи! Срабатывает защита. Истинная обращается в медведицу, бросается вперед, в сторону опасности. Я облегченно рычу, бью себя лапой в грудь. Снежным бугром оказывается моя бывшая Эйвелин. Ее огромная туша несется за вездеходом. Не могу больше думать человеческой частью души, медвежья вытесняет ее окончательно. Теперь мною руководят лишь инстинкты. Дико реву, бьюсь насмерть с волками, пытаясь преодолеть волчий забор клыков. Я дикий хищник, убийца, но стая одичалых, натасканных на охрану особей волков, сильнее меня одного. Они ниже меня в холке сантиметров на 40, меньше на 500 килограмм. Но они в стае, а я одинок. Из вездехода высыпаются нелюди в человеческом обличии. В их руках мощные стволы. Нелюдей чувствую на расстоянии, втягиваю носом их злобный запах. Рычу грозно, скалясь. Внезапно до меня доходит, что биться с волками сейчас нет смысла. Остаются считанные секунды до трагедии. И тут мой мозг сам передает сигнал Эйвелин. «Защищай истинную». Сигнал пришел из подсознания, не я его отдал. Он был там заложен кем-то изначально. Эйва бросается всей тушей перед Дес, закрывая ее от мощного выстрела в грудь. Бац-бац! Огненная очередь. Огромная белая медведица замертво падает на снег. Маленький бассейн гранатовой лужи растекается у ее груди. Реву в смертельном угаре. В истинную стреляют, она тоже замертво падает. В ужасе рву одного из волков, прорываю оборону. Бац! Второй волк ловит пулю, и его туша заваливается назад. Одновременно истинная, сползшая по колесу на снег, обращается в человека. Если обратилась, значит жива. А третий волк нападает на меня сзади, вцепляясь мне в холку желтыми острыми клыками. Реву грозно, но бесполезно. Никого не напугал. Задняя дверца вездехода открывается. Женщину затаскивают в машину, и в этот момент сквозь морозный воздух чую запах своего наследника. Вездеход трогается с места, и только в этот момент меня отпускают волчьи клыки. Мчусь за вездеходом, бросаюсь на него всей тушей, скребусь в стекло, скулю. Переднее стекло опускается. Вижу оранжевый сноп бесконечных выстрелов. Лапа прострелена. Я смертельно устал от бега. Падаю. Лежу на снегу абсолютно голый, обессиленный, раненый. Но не это самое страшное. Телесные раны заживут до вечера, а вот душевные вряд ли. Поднимаю дикий взгляд обезумевшего от горя отца и мужчины, намчащийся вдали вездеход. Позади слышу почти невесомые шаги. «Убью, отродье!» Поднимаюсь на ноги, кривлюсь от боли, волоку израненную ногу за собой. Высокий, худощавый, мускулистый мужчина с огромным шрамом поперек грудной клетки, на которой красуется хищная волчья морда, прет на меня без страха. Мы одновременно достигаем друг друга. «Кристиан, ты что наделал?» Пытаюсь ударить защитника, но он удачно уворачивается. «Майкл, вам нельзя быть с истиной», — рычит он. «Нельзя. Это ошибка. Чем дольше вы будете вместе, тем свирепее будут ваши бактерии. Клетки начнут делиться бесконтрольно, и вы заразите весь мир неизлечимыми вирусами. Создание вас двоих — это большая ошибка Антры». «Заткнись! У меня от твоего бреда жуткая мигрень. Эти мрази увезли в машине моего сына, ты понимаешь? Сына!» «Прости, не знал». Голубые глаза виновато смотрят на меня. «Прости?» Я прифигел. «Думаешь, этого достаточно?» «Мы найдем его», — глухо сообщает Кристиан, поправляя длинные светло-русые волосы. «Советую тебе сделать это как можно быстрее», — угрожаю я. Через мгновение дополняю. «Ее тоже найди». «Нельзя вам вместе». «Что такого ты знаешь об истинной?» Хриплю, поправляя выбитую волками челюсть. «Знаю о ней очень много», — многозначительно подтвердил Кристиан. «Я ее привел в Антру. Знаю многое о разработках организации, о природе нашего создания». «Ты?» — опешил я. Не думал, что простому охраннику доверили все эти знания. Может, он их украл? Какая мне разница, как он их добыл? «Я!» — гордо твердит Кристиан. «Они живы?» — кидаю сочувственный взгляд на двоих мужчин-оборотней. «Шевелятся, дышат. Регенерация уже началась. К завтрашнему утру будут в норме. Давай затащим их в пещеру». «Хорошо». Быстро соглашаюсь я. Мы уже закрывали за собой дверь, когда увидели подъезжающие аэросани, на которых сидели двое мужчин. Принюхался. Запаха зла нет, значит, люди. Но что им здесь нужно? Узнаю, если выйду и спрошу.